Но чем дольше живет страх в человеке, тем больше разрушает нервную систему. И человек через разрушенную нервную систему, через страх, может сделаться инвалидом, может совершенно лечь в постель. Хочу привести один пример, когда приехала одна молодая девушка с России, и она говорит, что меня преследует человеческий страх. Я когда выхожу на улицу, мне то одно кажется, то другое, и говорит, кошмарные сны мне снятся. Ну, а что ж все-таки у тебя было? Когда она исповедалась, ей лет примерно было примерно 25, она не русская была, но очень искренняя была. Когда она исповедовалась, она была чиста. Я удивляюсь, что вот все-таки девушке до этого времени хранить себя чистой – это большой подвиг. Это большой подвиг в наше разложенное время. Я, конечно, очень радовался, что Бог дал такую ей милость сохранить верность, чистоту пред Господом. Ну, а все-таки ты перепугивалась, говорю, в жизни своей когда-нибудь? Она говорит, нет, не было таких случаев. Ну, а как же? Ну, как ты, скажи? И она потом рассказала, что когда она ходила в школу лет 15 назад, или, может быть, лет 10 назад, она говорит, что ей сильно преследовали в школе. Ее, как наших детей в школе, за галстуки даже били, занижали отметки. В нашем братстве сохраняли верность даже дети. Понимаете? И их таскали там, за косы меня таскали. Когда я, говорит, шла в школу, то я, говорит, уже шла с каким-то страхом. И вот когда она закончила школу, то страх постепенно рос в ней. И за 10 лет он сделал огромную рану в ее естестве. С ней беседовали, что она уже боится выйти на улицу. В нее кошмарные сны. Когда мы беседуем с людьми, мы интересуемся, нет ли кошмарных снов человека. Если есть кошмарные сны, здесь есть где-то причина, где имеет доступ сатана. Найти надо эту причину и разрушить, чтобы удалить доступ дьявола. И когда Бог открыл, потому что я просил, Господи, открой, где причина, что имеет доступ сатана. И Бог открыл, что человеческий страх поразил ее в детские годы, и что этот страх не был уничтожен и разрушен, в ее естестве он разрушал ее организм. И пришлось объяснить ей, она исповедалась в человеческом страхе, враг имел доступ только с наружной стороны, помолились над ней, и с ней она молилась очень искренно, и потом молитву с возложением рук совершил, и она уехала совершенно свободно и наполнилась радостью. Потом я спрашивал, говорит, слава Богу, все хорошо проходит, человеческий страх, все исчезло и спит спокойно все. Поэтому, друзья мои, страх живет в подсознании. Бывают наследственные страхи. Когда мать носила своего ребенка и перепугалась в этот период, когда она перепугалась, на ребенке останется человеческий страх. И ребенок родится, но уже с заложенным человеческим страхом. Над ним надо молиться, чтобы Бог освободил от этого греха. Кроме того, мать должна покаяться, потому что человеческий страх, он живет в человеке. Хочу привести один пример, когда в дни гонений две сестры печатали на синьке. Раньше на синьке печатали всю нашу литературу, журналы, брошюры. И бюллетни, все на синьке. И вот две сестры печатали на синьке эту литературу. И это было вечером, уже ночью. И вот пришел муж этой жены, в доме которой они печатали. И она печатала же. Она была в положении. И муж решил подшутить. Он постучал в окно. Потом фонариком просветил, А сестры, те, которые печатали, страшно перепугались. Милиция, милиция. Куда ж прятать все? Страшно перепугались милиции. Ну, там он еще походил под окнами. А потом думает, ну, я сейчас зайду. Открывает ключом, заходит в дом. Смотрит на жену, а на ней лица нету. Она страшно перепугана. И вы знаете, когда родился в них младенец, родился в них сын. И как только мальчик подрос, и как он слышит о милиции где-то, он страшно, он бежит под кровать, прячется. Он куда угодно бежит, только чтобы милиции не видеть. И он вырос, но он боится милиции. Друзья мои, есть наследственные страхи, которые передаются детям. И поэтому, когда мы беседуем с подростками, или когда мы беседуем с молодежью, мы интересуемся, есть ли человеческий страх. Потому что страх может быть унаследованный. И поэтому, что хочу сказать, как я уже говорил, что страх живет подсознание и разрушает нервную систему. А нервная система управляет всеми нашими органами. Работой сердца, работой легких, работой желудка, ну всеми органами. Однажды приехала семья одна, молодые, родился ребенок первый. И жена упала в шоковое состояние. Ее не интересует муж, ее не интересует ребенок. Ей не мила жизнь, ей даже не хочется жить. А сатана шепчет, вот ты будешь со мной, ты со мной будешь, со мной будешь. Притом эта мать, не было тяжелых грехов, она с верующей семьи. И чтобы помолиться над ней, чтобы Бог дал милостей, и чтобы она была, имела присутствие Божие. Когда стали беседовать, я говорю, ну а в тебя в жизни перепуги были? Она говорит, да, в ранней молодости на меня нападали. Я еле спаслась бегством. Ну, а ей тогда, может, лет по 30, не помню, сколько было. И вот этот страх вжил в ее подсознание и разрушил ее нервную систему. Когда женщина рождает детей, она израсходует огромную нервную силу. И если в женщине разрушена по какой-то причине была нервная сила, то в момент ее рождения она будет падать в шоковое состояние. То есть такое безразличие. И если не вывести с этого состояния, то сатана может найти туда свою дорогу. Друзья мои, когда мы помолились, я и объяснил, что это страх в тебе имел свою власть, ты должна покаяться в этом. Она покаялась, исповедовалась, мы помолились с возложением рук, и Господь, конечно, поправил. Хотя, друзья мои, еще хочу сказать, что грех Малакии тоже разрушает нервную систему. Поэтому, если когда мы беседуем, и мы интересуемся, как долго страдал человек этой скорбью, как долго он боролся. Если это бывает на протяжении десятка лет или больше, мы знаем, какие последствия у человека, что человек будет крайне разрушенный, что его нервная система будет крайне разрушена, сатана будет иметь доступ. Поэтому здесь необходимо, мы молимся и даем соответствующие советы. Теперь бывает, что у человека были страшные стрессы в жизни. Стрессы разные бывают. И поэтому стрессы тоже могут очень разрушать нервную систему и давать место врагу душ человеческих. Поэтому мы этим интересуемся, потом молимся. Поэтому, друзья мои, почему мы говорим, что родители, храните детей от таких тяжких грехов, как грех Малакии или другие. Или даже когда перепугается ребенок, он начинает ночью кричать, он начинает, бывает, схватывается и бежит с постели, бежит, и когда его спросишь, ты помнишь, что ты делал? Он не помнит, потому что он в состоянии бессознательном это делает. Это имеет доступ сатана. И поэтому надо, чтобы над этим ребенком помолиться. Обычно мы молимся, беседе с родителями, родители должны исповедаться в грехах. Потом мы молимся и с возложением рук, и Господь убирает власть дьявола, и ребенок спокойно начинает спать. Поэтому, дорогие друзья, здесь что нужно сказать? Особенно больше стрессовым состоянием подвергаются женщины, потому что женщины, они созданы Богом, более чувствительные, более нежные, чем мужчина. Они очень быстро реагируют на окружающие события и способны быстро перепугиваться и сильно реагировать на обстоятельства. Поэтому больше страдают от этого женщины, чем мужчины. Поэтому, сестры, когда мы беседуем, мы интересуемся, были ли в жизни стрессовые состояния. Бывает, что там муж пьяница постоянно приходил и гонял, и бил, и прочее. Или, может быть, отец пьяница. Пьяница такой, я знаю, что вот меня отец был пьяница, и он раз в год напьется, а мы не знали, под какую скамейку прятаться. Потому что мы маленькие дети и беззащитные, друзья мои. А страх имеет свою власть, когда человек перепугивается над человеком. И поэтому здесь нужно молиться для того, чтобы Бог избавил от человеческого страха. И Господь, конечно, избавляет. Когда мы читаем 3 глава книги Притчи Соломона, с 21 стиха, мы читаем такие слова. «Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления. Не отказывай благодеяния нуждающимся, когда рука твоя в силе сказать это. Тогда, когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет». Поэтому, дорогие друзья, Господь хранит своих детей в безопасности. Когда мы читаем книга Иеремии, 8 глава, мы здесь читаем такие слова. Господь здесь ободряет, и Он говорит такие слова. 1 глава, 8 стих. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, и коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и искоренять. Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Поэтому необходимо надеяться на Господа. Необходимо надеяться на Господа. Когда мы читаем книгу Второзакония, 31 глава, вот, 31 глава, здесь мы читаем 6-8 стих, здесь такие написаны слова. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь Бог твой сам пойдет пред тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. И призвал Моисея Иисуса, и при очах всех израильтян сказал ему, будь тверд и мужествен, ибо ты войдешь с народом сим в землю, которую Господь Бог клялся отцам его дать ему, и ты разделишь ее на уделы ему. Господь сам пойдет пред тобою, сам будет с тобою, не отступит от тебя и не оставит тебя. Не бойся и не ужасайся». Поэтому, дорогие друзья, Господь хочет всегда ободрять нас своим Словом Святым. Когда мы читаем Матфея 10 глава, 28 стих, мы читаем здесь такие слова. Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не узнано бы. И дальше. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может душу и тело погубить в гиене. Не бойтесь убивающих тело, то есть мы способные бояться убивающих тело. Апостол Петр в первом послании своем говорит такие слова в третьей главе, первое послание Петра, третья глава, 6 стиха. Так и Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха. И 14 стих. Но если и страдаете за правду, то вы блаженны, а страха их не бойтесь, и не смущайтесь. Страха их не бойтесь. Страх живет подсознание и начинает работать воображение. Поэтому, дорогие друзья, страх – это очень сильный испуг, сильная боль. И она действует на человека. И ужас бывает тогда нападает на человека. А ужас – это чувство сильного страха, доходящее до подавленности, оцепенения, крайнего изумления. Поэтому, дорогие друзья, раньше, когда были большие гонения, одна сестра говорит: «Да я не боюсь милиции», но, говорит, «меня ноги дрожат, когда она идет, ноги дрожат». Понимаете? Вроде человек и не боится, но так как в нас работает нервная система, и мы реагируем на окружающие обстоятельства, поэтому мы должны хранить себя. Когда мы читаем притчи Соломона, 28 глава, здесь написано так: «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Праведник смел, как лев. Нечестивый бежит, когда никто за ним не гонится. Верующие не должны иметь человеческого страха. Если он у нас проявлялся, мы должны исповедоваться в человеческом страхе, потому что в страхе есть мучение. Почему люди не устояли в дни гонений? Потому что завладел человеческий страх. Я помню, когда оккупированные районы Украины немцами, они давали свободно собираться и петь, и молиться, и были собрания. И вот, по-моему, два брата поздравили Гитлера с 50-летием. А потом, когда выгнали немцев, где-то там нашли эту телеграмму и призвали этого брата КГБ и сказали, что будешь ты на севере за то, что ты поздравлял Гитлера. Если ты не дашь обещание нам прислуживать немножко, ну что там, если кто-то придет посторонний, чтоб ты сказал нам. И он говорит: для того, чтобы меня не судили, я дал им обещание, потому что боялся пойти в заключение. И вы знаете, друзья, он потом выдавал дело Божие. Братья собирались и чувствуют, что кто-то предает. А потом однажды его сильно укоряла совесть, и он признается одному брату и говорит: «Я, видно, повешусь, потому что нет мне жизни никакой на этой земле». И он открыл брату, что он предал, согласился сотрудничать и много предавал совещание друзьям, и сильно укоряем был совестью. Конечно, друзья мои, когда человек верующий сознательно грешит, то бывает, что покаяния нету. И потом, конечно, братья его расследовали, отлучили его, но покаяние так и не наступило, потому что бывает, что Бог не дает человеку полного глубокого покаяния. Я напоминаю, друзья мои, что страх человеческий захватывает материальную и духовную сторону жизни. Страх человеческий уничтожает инициативу, энтузиазм, души добрые воображения. Страх порождает жадность, бесчестность, злобу, раздражительность в отношении с другими. Страх ужасен, потому что он постоянно находится в подсознании. Он приходит подобно вору ночью и вторгается в мощь человека. Страх парализует. Поэтому, друзья мои, если у кого есть человеческий страх, нужно обязательно его исповедовать. Да, как я сказал, что когда разрушена нервная система, то страх человеческий очень быстро нападает на человека. Обычно часто верующих на почве разрушенной нервной системы по каким-то причинам преследует человеческий страх. Тогда обычно нервная система очень медленно поправляется. То есть нервную систему разрушает такие напитки, как Кока-Кола, такие напитки, как кофе, такие напитки, как чай. Поэтому, когда я замечаю, что верующий человек пьет много чаю, это будет ненормально в его жизни. Он прежде времени разрушит свою нервную систему. Потому что чай разрушает нервную систему, кофе разрушает нервную систему и Кока-Кола. Ну, кроме того, алкоголь в мире там, значит, наркотики разрушают нервную систему. И чтобы восстановить нервную систему, это необходимо отказаться от этих напитков. Мы обычно советуем потом больше петь духовные гимны. Ко мне приехал один брат, у которого крайне разрушена нервная система. Он ночевал меня, и мы многократно с ним пели духовные гимны. Он дня два у меня был. Мы много молились с ним и много пели. Надо петь, хотя и не хочется человеку. Даю как предписание утром петь гимнов 10 и вечером петь гимнов 10. Это как лекарство, как пилюлю надо принимать. Вы знаете, я сидел на Холодной горе с одним марксистом. Я уже приводил пример. Он очень образованный человек. Обращался он со мною очень тактично. Очень. Он марксист, преподаватель нескольких техников города Харькова, марксистско-ленинской теории. А я баптист. Вот приходит к нам полковник, начальник тюрьмы. Он посещает камеры. Раз там у два месяца. И спрашивает, по какой статье? Значит, баптист и марксист. Он улыбается, пожилой мужчина. Это вы два идеолога сидите. Не помню, он задал вопрос, что же он вас переубеждает? Мне, по-моему, задал вопрос. Ну, я промолчал, ничего не сказал. Этот марксист переубеждает меня. А он мне ни одного слова про своей Маркс ничего не говорит. Мы с ним месяца, наверное, 3 или 4 сидели, а потом он мне не открывался. А у меня было правило такое в тюрьме. Утром петь гимнов 10. Там нельзя сильно петь, потому что запрещают. Запрещают там петь. Ну, я в полголоса хожу по камере и пою. И вечером гимнов 10. Такая у меня зарядка была. Потом этот марксист мне рассказывает. Вы знаете, если бы я не попал с вами, я, видно, с ума б сошел. Он говорит, я сидел, мне посадили на сетку, ну, который все расспрашивал. Я его разоблачил, его убрали. Но он был сын директора треста столовых нескольких районов города Харькова. У него на свободе не было только птичьего молока. В своей теории коммунизма он возвещал, что на земле рай. И он говорит, я такую жизнь проводил, всю переполненную весельем, радостью. Ну, он очень образованный, такой степенный. Он закончил юридический институт и университет города Харькова, там на Дзержинской площади. И говорит, когда я попал сюда, я думал, что я сойду с ума, потому что там как ад. Такие условия. И тут когда-то при мне посадили начальника военкома, областного военкомата, дали 5 лет ему, И он к концу срока сошел с ума. Сошел с ума, полковник. А этот тоже говорит, я думал, что сойду с ума. Но, говорит, я очень рад, что попал с вами. Потом уже мне признавался. Я, говорит, не думал, что в этом мрачном кутке может кто-то петь. Там только плачут, стонут, скорбят. И вдруг тут пение. Я просто удивился, как тут можно петь. И ваше пение, говорит, возвратило меня к жизни. Очень рад, говорит, что я с вами попал. Вы меня к жизни возвратили, а он меня подправлял, где я ошибки допускал пение. Вот тут надо «о», а тут «а» надо. Вы знаете, друзья, он говорит, я очень рад, вы меня возвратили к жизни. И надо сказать, друзья, тем друзьям, которые сильно были перепуганы, или в которых разрушена нервная система, и я, и братья, которые работают с душами, мы советуем утром петь, хоть не хочется петь, заставить себя петь гимнов 5, самое меньшее, как пилюлю принимать духовного содержания. Гимнов 5 петь, а то 10. И вечером гимнов 5-10. И вот брат, который приезжал ко мне с крайне разрушенной нервной системы, мы с ним пели, на коленях пели, и так, гимнов по 5, по 6. Утром, в обед и вечером, чтобы благодать проникла в его сердце через пение. И нервная система тогда крепнет, когда человек поет. Потому что песнопение как лекарство, в притчах Соломона, как лекарство. И поэтому, друзья мои, нужно петь, заучивать Слово Божие на память и стараться не грешить. Нервная система поправляется, но только очень медленно. А поэтому бывает, что приходит к Богу человек крайне разрушенный нервной системой. И когда мы видим это, через разрушенную нервную систему имеет доступ сатана. Он может навевать человеку кошмарные мысли, он может навевать страх. Мы исследуем все это. И Господь все это разрушает. Поэтому, дорогие друзья, Господь дал такую нам милость, надеяться на Него, доверять. Он сказал, все я с вами до скончания века. Когда мы читаем Псалом 26 глава, с 1 стиха, мы здесь читаем такие слова. Господь свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм мой. Поэтому, дорогие друзья, если есть кого человеческий страх, вы должны проверить себя хорошо, потому что он живет под сознание. И первые, кто будут в аду, написано, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, участь в озере горящем огнем и серою. На почве боязни многие не сохранили верности, уклонились от прямого пути, изменили Господу. Друзья мои, поэтому пусть Господь сохранит нас от человеческого страха, ибо страхи есть мучения, боящийся не совершен в любви. Мы сейчас помолимся, друзья, чтобы Господь сохранил нас от человеческого страха, и чтобы Он помог нам сохранять Ему верность и иметь Божий страх, но не человеческий. Итак, друзья, живому Богу, который незримо среди нас присутствует, да будет благословенно имя Его. Аминь. Если есть место страху человеческого, каяться перед служителями и самостоятельно, значит, нужно исследовать, не было ли перепуга в жизни. Потому что в мире, когда испуги, дети часто подвергаются испугам, ведут к бабкам и там ворожать. Этого верующим делать нельзя, потому что вы будете обращаться к сатане и ставить зависимость от духов зла своего ребенка. Если же страх есть в ребенке или взрослом, это нужно прийти к служителю, исповедаться в этом страхе и желательно, чтобы служитель совершил молитву с возложением рук. Поэтому самостоятельно нужно молиться, но полного раскрепощения может не быть. Вопрос. Страх и испуг – это одно и то же или это различное состояние? Я думаю, это одно и то же, потому что от испуга страх происходит. От испуга. Когда человек перепугается, тогда в нем живет страх. Поэтому хранить надо себя. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Особенно надо сказать, когда дети рождаются нервно слабыми. В каких случаях? Когда в матери слабая нервная система. Вследствие того, может быть, каких-то болячек, или, может быть, унаследовала. У детей тоже будет слабая нервная система. Поэтому надо матери поправлять нервную систему и детей, чтобы больше петь, больше молиться и, конечно, стараться хранить сердечный мир. Потому что нервная система управляет всем нашим организмом. Если нервная система будет разрушена в человека на 50%, на 30%, уже на 50% будет отставание работы желудка, там других органов, печени, почек, это уже человек будет страдать. И поэтому человек будет чахнуть постепенно. Надо это восстанавливать все. Как сохранить детей от детских страхов? Что делать, если у детей бывают испуги? Ведь дети не всегда на глазах у родителей. Надо, чтобы дети изучали Слово Божие, имели глубокую веру по возможности. Тогда страхи человеческие меньше будут одолевать. Для того, чтобы сохранить нервную систему, для этого надо отдыхать 8 часов. 8 часов. Потом нужно петь, больше петь и не допускать вот этих помыслов о страхах. Как сохранить детей от детских страхов? Что делать, если дети бывают испуганы? Значит, нужно приводить к служителю, чтобы служитель помолился с возложением рук и с помазанием. Дети могут подвергаться страху, это тут нет ничего удивительного. Много случаев, когда мы молимся с возложением рук, в начале родителей происходят исповедания, мы беседуем с родителями, какие грехи они допустили, чтобы у родителей никаких грехов неисповеданных не было. Тогда родители молятся, молимся мы с возложением рук, бывает с повелением, и все. Страх исчезает, и ребенок здоровый. А если снова повторится, это снова надо молиться. Надо, чтобы ребенок крепкий был в нервной системе. Для этого надо, чтобы он отдыхал хорошо, стараться, чтобы он не грешил.